«Постой!» — Мистерия рукой прервала ее порыв наброситься на меня с новой порцией торнадо. «Что ты делаешь? Надо схватить наглую выскочку!» — запротестовала та. «По-моему, это не она, а...» Я не дал ей договорить и напал лоб в лоб, ускорив свое восприятие. За пару метров до касания лезвия мечей в перекрестном взмахе, у меня моргнуло тенью в глазах. Я оказался в кромешной пустоте, все вокруг было черным-черно. Оглядевшись по сторонам и сделав взмахи мечами, почувствовал, как лезвия вошли в чью-то плоть, но это ничего не изменило. Я до сих пор был в ловушке иллюзий. Будь выругался, почувствовав чью-то руку на своей ноге. Меня резко дернуло вниз, отчего ударился маской о пол. Перед глазами показался красный ковер, но как только оторвал голову от него, то все сразу почернело. Сложил 2 и 2 в голове, после чего сменил луп на пулемет ПКМ и начал палить во все стороны, не забывая применять излечение на всякий случай. Грохот стоял в ушах звоном, но я не успокоился, пока не разрядил весь короб патронов. В какой-то момент, на последних выстрелах, в глазах, вновь, моргнул и коридор пентхауса, что погряз в дырах от пули дыма пороха, предстал перед лицом. Дрон над белым потолком искрами свалился на пол, перед телом Мистерия с расколотым шлемом, из которого вытекала кровь и остатки мозгов. Опустив взгляд вниз и позади, заметил руку наемницы в серебряном костюме. Ее располовиненное на 3 части тело валялось возле меня. «Сюда! Двигай, двигай, живо!» За поворотом в конце коридора послышались рычащие команды. «Будет тяжко!» В руках вместо пулемета за желтоватой вспышкой появилось нечто мощнее. За расколотой маской появилась кровожадная улыбка. Седовласая, то бибзда, тикая с ходу. БФГ отдалась вибрацией по рукам, доходя до самых пяток, накапливая заряд. Мое тело покрылось мурашками в предвкушении предстоящего ада. Глава 8. Тяжела беда, да не одна. Возле полыхающего высокого здания, принадлежащей одной из известных компаний Манфреди, стоял шум и гул десятков сирен автомобилей полиции, медицинской помощи, пожарных. За оцеплением посреди дороги сгрудилась толпа зевак и репортеров. Девушка в синем пиджаке с белой рубашкой и открытым декольте на обозрение сотен тысяч телезрителей вещала в микрофон, под редкие треск и взрывы из окон на верхних этажах горящего здания. Невероятно чудовищное событие произошло в центре Нью-Йорка приблизительно в 9 часов вечера. Очевидцы заметили зеленую вспышку и громкий взрыв с северо-западной части здания, принадлежащие компании Манфреди. На данный момент полицейские оцепили опасную от падающих обломков территорию вокруг и содействуют пожарным командам, медики оказывают помощь раненым. Известно, что практически весь персонал своевременно эвакуировался, но по некоторым данным и словам очевидцев, в горящем здании до сих пор находятся десятки сотрудников компании. Пока нельзя сказать точно, был ли это теракт или нарушение норм пожарной безопасности. Совсем недавно на крупном рынке биржи среди таких влиятельных компаний, занимающих высокие места, как Stark Industries, Ascorp, Silvercorp, вырвала свое место компания Манфреди за счет понижения стоимости акций фарма. Неужели это подлый удар от конкурентов? Все возможно. С вами была Кэтрин Стюарт и мой оператор Сара Кейс. Мы будем держать вас в центре событий. Студия. Репортер прижала наушник рукой, пытаясь услышать ответ ее коллег из студии, но после вздрогнула от близкого окрика из толпы зевак. «Смотрите, это Спайдер-Герл, девушка-паук, она там, эй, это же Антонина Старк, смотри, смотри, мисс Старк вместе с девушкой-паук, Сара, возьми крупным планом, вон там, слева, студия, вы меня слышите?» На помощь в спасении пострадавшим в пожаре прибыла Антонина Старк и девушка-паук. Они вместе ворвались в полыхающее здание. Я вижу, как мисс Старк вынырнула из окна, и за нее держатся 2 девушки. Она только что приземлилась возле кареты скорой помощи и передала раненых медикам. Сара, выше, снимай верхние этажи. Студия, это девушка-паук, новоявленная героиня, которая позиционирует себя дружелюбной соседкой. Она, это... просто огромная люлька из паутины прямо посреди отвесной стены. Смотрите, из окна девушка-паук сбрасывает в нее новых пострадавших. Невероятно. Мисс Старк подхватила концы паутины и спускается с не менее чем 20 людьми в ней. Студия, вы это видите? Нью-Йорк может спать спокойно, пока на нашей страже мисс Старк и ее помощница девушка-паук. Просто поразительно, как Антонина Старк, будучи владельцем крупнейшей в мире компании, бросила важную презентацию и сорвалась спасать сотрудников своего конкурента. Железная леди, мать твою, вот это жмыхнула. Стоит поскорее убираться отсюда, пока все внимание приковано к горящему зданию. Так, куда? Я оглянулся вокруг, стоя на крыше дома с двумя плотно набитыми мешками. Прыгнул, выпуская гарпун в сторону дальней стены и неспешно раскачивался в направлении своего дома. Подними, люди, внизу голову, меня будет практически невозможно заметить на фоне ночного неба. Разве что какой-то офисный сотрудник или житель выглянет в окно, но мне уже не до того. Этот в какой-то степени безрассудный штурм был из ряда фильма «Миссия невыполнима». Найди то, не зная что. После выстрела из БФГ, который разнес чуть ли не половину этажа, я с полным охиванием лицом осторожно побрел к кабинету Седовласый. На всякий случай постучался и только тогда вошел, но в помещении было пусто. Времени катастрофически не хватало, в любую секунду могли прибыть супергерои, и тогда придется отбиваться еще и от них. Поэтому, взяв яйца в кулак, решительно подбежал к столу, чтобы порыться в поисках документов, которые смогут послужить мне в качестве доказательства нечистых дел Сильвии Манфреди. Вырвал из системника под столом два жестких диска и запихнул во внутренние карманы плаща, а бумаги сложил горкой на столе и пошел искать, в чем их переносить. Неожиданно, шкаф с книгами, что расположился вдоль стены, разъехался в стороны. Оттуда выскочили вооруженные бойцы в полной экипировке, с маской-балаклавой под шлемом с забралом, наплечниками, бронежилетами с подсумками, наколенниками, в берцах и автоматами в руках. Они, похоже, тоже не ожидали встретить меня и, отстреливаясь, попятились назад, выбросив две цилиндрические гранаты. Вылетел за пределы Манхэттена, где остров Рузвельта с сушей разделял пролив Истривер. На лету сменил луп на глайдер Гоблина, продолжив передвижение в комфортабельном полете, не требующий постоянного переноса тяжести телом во время маневрирования при зацепе гарпунами. Гранаты этой зондеркоманды Седовласой оказались светошумовыми, что ненадолго оглушили меня, пока я пытался увернуться от автоматных очередей и спрятаться за дубовым столом. Кинул в них банан. Вначале они прекратили стрелять, уставившись на фрукт, но потом резко закричали граната. Банан с грохотом взорвался, разлетевшись на три других банана, каждый из которых повторил очередь изначального, добавил взрывом разрушения. Длинного шкафа с книгами, как и пол стены, смело подчистую, забросав меня произведениями автора к этого мира и изорванными страницами. Редактор жизни, моя верная способность, открылась мне окном интерфейса, и я уже привычными движениями мысли выбрал вкладку «Превратить мешок». Изувеченное, но еще живое тело наемницы из охраны Седовласой, переливаясь желтоватым светом, превратилось в черный мешок. Где-то на краю мысли отметил про себя, что, похоже, аннигиляция подразумевает собой уничтожение самой жизни в существе, как некое разрушение осколка души или чего-то подобного. Отбросив странные мысли, кувырком перекатился к четырехметровому пролому в стене. На голову чуть не свалилась полка с книгами, пришлось спешно отползти. И этот маневр оказался своевременным, даже можно сказать удачным. По ту сторону уцелевшей стены раздалась длинная очередь. Пули прошли сквозь дерево и тонкий лист металла, к которому крепился шкаф в качестве раздвижной двери. Над моей головой полетели щепки, словно в фильме «Матрица». Я откатился в сторону проема, прыгнул в него, обнажая два пистолета. Два бойца стреляли в стену, дырявя бежево-кремовые обои, мушка пистолета перекрестилась целиком вровень с головой будущего трупа. Выстрел и за ним следующий, плечо почувствовало неровную поверхность. Закатившись за мертвое тело в балаклаве на полу, я перевел внимание на другую сторону. Четверо бойцов пытались подняться и помочь своим товарищам, но не прошло и секунды, как их жизни оборвали выстрелы из второго пистолета. Переживая в голове весь тот адреналин, что я испытал, добрался к своему дому и с облегчением тяжело выполненной работы рухнул на диван в гостиной, мешки оставил рядом у столика. Закрыл глаза, чтобы побыть в тишине и спокойствии, с наслаждением вдохнул чистый воздух квартиры. Чем это воняет? Арх, черт, с подвала донеслись стоны шелк, совсем позабыл о своей пленнице. Ну ебна. Простонал в ответ и понуро поплелся к двери под лестницей. Ай, от очередного удара током, вздрогнула она, погремушкой зазвенев цепью. Ах ты больной ублюдок. Кругом был вид настоящей паучьей норы, стены подвала буквально покрылись толстым пластом паутины, лампочка горела с перебоями, то угаснет на чуть-чуть, то тускло вспыхнет вновь. Да, я понимаю, что ты сердишься. Подожди секунду, сейчас отключу электричество. Ага. Рука еле как нашла сквозь паутину выключатель, перемотанные изолентой провода, тянущиеся к цепям. Шелк несколько расслабилась, потому как ее больше не бьет током при каждом малейшем движении. В некоторых местах, где сдавливала цепь, ее костюм пригорел, обнажив гладкую со множеством красных и синих пятен кожу. «Отпусти меня», — требовательно произнесла она. «Угу, обязательно», — ответил ей и присел на ступень лестницы. «Можно задать вопрос?» Она сверлила меня взглядом полным ненависти и толикой осторожности в ожидании, чего я предприму. «Что ты хочешь со мной сделать?» «Вопросом на вопрос?» «Хех», — невесело усмехнулся. «Я, между прочим, тебе помог. Хотя чего уж там, ты, ведь, упертая и не хочешь взглянуть на ситуацию со стороны. О чем ты?» «Я тебя не понимаю», — она нахмурила брови. «Ты знаешь, кто такая седовласая?» «Сперва начнем с этого», — вздохнула и уперся локтями в бедра, подперев руками подбородок. «Глава организации МакГе, там сплошь одни преступники. Почему ты спрашиваешь о ней?» «Я думала, ты сам больше знаешь меня», — удивилась она. «Угу, теперь знаю». Я снял капюшон и отложил на ступеньку, расколотую и почерневшую от гари, маску. «А теперь давай я тебе объясню, в какое говно мне пришлось из-за тебя встрять. Ты, как, а богиня?» Она бессильно опустила голову, не найдя что сказать. Я рассказал ей все, что произошло со мной. Опустил лишь те моменты, которые касаются моей личной жизни. Теперь она знает, что было с момента ее спасения на крыше, где я выступал в роли приманки, и до этой ночи, когда вернулся в подвал. Знаю, из моих уст это все звучит крайне неправдоподобно, но, ХММ, как насчет доказательств? Я сейчас вернусь, один момент. Встал и направился в гостиную, после чего спустился обратно в подвал вместе с мешками. Че, что это? Шелк обеспокоенно посмотрела на мешки. Так, кажется, этот с бумажками. Раскрыл горловину и высыпал гору папок и бумаг. Угу, так и есть. А вот этот я, пожалуй, пока не буду открывать. Приставил к ступенькам второй мешок. Послушай, Макс, я верю тебе. Прошу, отпусти меня, ласковым голосом взмолилась пленница. Ты меня за идиота не держи. На данный момент я тебе не доверяю, как и ты мне. Чтобы решить это дело мировым консенсусом, для начала давай разберемся, что делать вот с этим. Взглядом указываю на второй мешок. «Что там, седовласая?» — говорю задумчиво. «Да ты, наверное, шутишь». Не веря в происходящее, выдохнула она. «Мне пришлось изрядно повозиться, пробираясь сквозь толпы охраны. Не считал, скольких я убил, но подозреваю, что не меньше 200. Сильвию Манфреди удалось встретить в западном крыле пентхауса. Впрочем, она была не трусливая старуха, а с остальными мать его яй, то есть сиськами. В прямом смысле, она была киборгом, самым натуральным терминатором. Когда я в первый раз увидел ее, то сразу заподозрил, что это не ее настоящее тело, а голограмма, так как не мог своей способностью увидеть ее данные. И не прогадал, ее истинный облик был монументален, хромированное тело и конечности со множеством видов оружия от лезвия до энергетического бластера, скрытых внутри. Единственное, что в ней было человеческое, это голова, все остальное, высокие технологии, созданные в лабораториях компании Манфреди. Захватить ее было самым тяжелым делом. Кибернетическая броня оказалась невосприимчива к пулям большого калибра, а скорость ее восприятия была практически наравне с моей, что вылилось в битву на выживание. Мои ошибки нивелировались магией излечения, ценою в потерянные секунды на контратаку. Правду говорят, что взять в плен гораздо сложнее, убить и то проще. Разнося одну стену за другой при помощи Мьёльнира, увеличивая дистанцию, я бежал из одного помещения в другое, пока не выбрал подходящий момент, чтобы нанести решающий удар. Из пролома выскочила седовласая и тут же оказалась под воздействием ими-поля. Мина активировалась аккурат под ее правой пяткой и обездвижила на некоторое время, чего мне в достаточной мере хватило, чтобы отсечь ей конечности мечем. Оставалось спрятаться в укромном месте и разузнать, где находится серверное и остальное, что может содержать информацию о ее злодейских делах. Я изменил ее параметр внушения и выпытывал все, что она знала. Всего каких-то 30 минут в подсобке и небольшая экскурсия от доброжелательной Сильвички у меня на спине позволили мне добраться до ее личного хранилища, напичканного кучей взрывчатки, а также серверной, спустившись на 4 этажа ниже. Там пришлось вновь повоевать, но не особо долго. Охраны в этом месте было гораздо меньше, чем в пентхаусе. Засунул седовласую с кляпом во рту в мешок и туда же понакидал жестких дисков с флешками и какими-то кристаллами. По словам одной из сотрудниц, которая испуганными глазами взирала на меня, стоя на коленях перед дулом пистолета. Это были результаты экспериментов над мутантами. Долго задерживаться не стал, отыскал в этом же помещении, в каморке охраны за гермодверью и пуленепробиваемым стеклом, пульт управления, активировал систему самоуничтожения, убедившись, что Сильвия еще пуще больная на голову, чем я, и сразу пробил стену молотом, вылетев из полыхающего здания. В какой-то момент Мьёльнир запротестовал и отказал в предоставлении своих услуг авиаперелетов. Пришлось перейти к уже проверенному способу передвижения УПМ. «Ау, ты тут?» Шелк вытащила меня из воспоминаний. «А, да, конечно». Подбираюсь к раздутому мешку и раскрываю горловину, из которой появляется лысая голова Сильвии со строгим взглядом. Кляп из носка летит в сторону, и мы смотрим на это порождение Десептикона с человеком. «Макс, ты продолжаешь меня радовать. Смог поймать в цепи эту выскочку. Знаешь, я гонялась за генами паучихи, но она постоянно ускользала от моих наемниц. Даже завидно, что у тебя получилось поймать ее дубликат». Улыбнулась она мне и повернула голову к Шелк, пожирая ту глазами. «Дубликат?» – зацепилась Синди за слово. Она образно перебила их. «Короче, как видишь, я не врал». Вынимаю за плечи седовласую и усаживаю на ступеньки. Ее идеально ровные обрубки конечностей изредка искрят. «Если у тебя есть мозги, то подумай над моими словами». Поворачиваюсь к Шелк. «Я хочу жить спокойной жизнью в этом городе. Мне совершенно не нужны какие-либо проблемы с властями. Она меня шантажировала», кладу руку на лысину и слегка поглаживаю. «И теперь здесь, в подвале, без рук, ног», отдергиваю руку, заметив улыбку Сильвии и всего остального. «Понимаешь, к чему клоню?» «Да-да», сглотнула Синди, воображая себе все ужасы, на которые я способен. «Пэ, почему она так странно на тебя реагирует? Я же тебе сказал, что могу влиять на поведение человека и видеть, кто он есть по жизни. Это как открыть досье». «Забыла, ха-ха». Натянуто улыбнулась она. «Так значит, она полностью тебе подвластна?» «Я готова жизнь отдать за Макса», ответила за меня Сильвия. «Как-то так», пожал плечами. «Я не понимаю тогда, почему ты со мной так же не поступил?» Не решаясь спросить, она выдержала паузу. «Если хочешь, то могу прямо сейчас это сделать». «Нет», резко дернулась Шелк. «Эн, не надо. Вот видишь, я к тебе с хорошими намерениями и от тебя того же ожидаю. Возможно, ты еще не все поняла, так что позволю себе немного побыть жутким сталкером». Ухмыляюсь и открываю интерфейс способности. Синди Мун. Возраст. 18 лет. Ученица Мидтаунской школы науки и технологий. Во время экскурсии на выставке Эскорп получила укус от одного из испытуемых подопытных пауков. В настоящее время проживает в... Стой! Прервала она меня и понуро опустила голову. «Я поняла, что со мной будет. Ты убьешь меня?» Тихо произнесла она и посмотрела на меня глазами полными отчаяния. «Не плачь, ты же не мужик», предотвращаю ее слезы веским в этом мире замечанием. «Я тебя отпущу, и ты сможешь спокойно вернуться к своей обычной жизни». «Правда?» — с надеждой спросила она. «Но у меня есть одно условие, точнее два, показываю на пальцах их количество. Первое — это не пытаться угробить мне жизнь, ну, а второе — это свидание». «Чичево?» — заморгала она глазками, а Сильвия печально вздохнула, что-то пробормотав про себя. «Ладно, со вторым я пошутил», качаю указательным пальцем и улыбаюсь. «Просто заглядывай на чаек». «А?» — впала она в прострацию. «Давай, что ли, освобожу тебя, а то поди устала в одной позе стоять». «А, кстати, излечение», желтый свет вспышкой прошелся по ее синякам на коже. Я разрезал цепи и отошел в сторону, наблюдая за ее реакцией. «Спасибо», скинув с себя металлические украшения, она вытянулась, разминая затекшие мышцы, но внезапно поняла, что некоторые ее интимные места зияют дырами костюма. «Ой», закрылась она руками. «Поздно стесняться», усмехнулась Сильвия и мечтательно вздохнула. «Эх, мне бы мои годы». «Надень пока», снял с себя плащ, оставшись в белой рубашке поверх черной футболки и штанах. «Пошли, накормлю, а потом вызову такси». «Да-да, хорошо». «Вы уверены?» За столом сидела чернокожая женщина с кудрявыми волосами до плеч и кожаном плаще. Ее отличительной особенностью была повязка на левом глазу и манера всегда выражаться коротко и строго. «Клянусь молотом». Блондинка в кожаном нагруднике и красным плащом за спиной с синей юбкой до колен уверенно стояла перед ней. «Сможете отыскать его владелицу?» Я пыталась ее нагнать, но в последний момент Мьёльнир будто стал сам не свой. Мне пришлось протопать десятки километров, пока сила не вернулась в мои руки. «Занятно», задумалась Николь Фьюри. В кабинет вошла девушка с короткой стрижкой и в темно-синей униформе щита. «Директор, пришли отчеты по недавнему происшествию». «Спасибо, Хилл, можешь идти», — кивнула Николь, когда она ушла, вернулась к разговору с Тир. «Вы не часто к нам заглядываете. Случилось что-то в вашем мире? Нам стоит к чему-то готовиться?» «Наверное, нет», — подумала Тир и помотала головой. «Разве что с сестрой поссорилась. Но это у нас обыденное дело. Лаки всегда чему-то недовольна. Семейные проблемы, понимаю. Я направлю агентов проследить за двойником Мьёльнира. Если что-то разузнаю, то обязательно вам передам». «Весьма великодушно с твоей стороны», — смертная улыбнулась Тир. «Директор, поприветствовав своего начальника, в комнату вошла женщина в черном костюме и короткой прическе с темными волосами. Колсон вас проводит. Глава 9. Враг моего врага мой». «Враг?» Цесин Димун расстались несколько своеобразно. «Да, я был для нее наглухо отбитым маньяком, которому плевать на все кроме себя, но в то же время и человеком, решившим помочь ей. Я прекрасно чувствовал, что она меня остерегается пуще смерти, однако, хорошо держится, не пытается как-то гнать свою линию о том, какие плохие поступки я творю. Не стал с ней спорить, лишь ограничил между нами невидимой линией стороны, на которые ей не стоит переступать. Например, перед тем, как проводить ее в такси, она осторожно поинтересовалась: Макс, а ты правда ничего со мной не сделал?» «Ну, как с седовласой», пытаясь отыскать правду в моих глазах, она неотрывно смотрела на меня. «Мы как раз были в прихожей, и через белую занавеску за стеклом входной двери был виден автомобиль с характерной желтой раскраской и шашечками на крыше. Не отрывая свой взгляд с ее обеспокоенных красных глаз, я положил руку на круглую ручку двери». «Ничего», — ответил ей и открыл дверь. «Ты всегда была со своей волей и разумом. Если честно, то, встретив тебя впервые в том самом переулке домов, я был очень рад», — улыбаюсь ей и отвожу взгляд на желтый автомобиль, припаркованный возле лужайки перед домом. «Я», — краем глаза вижу, как она зарделась. «Не бери в голову», — помогаю ей справиться с ураганом мыслей. «На нашем чаепитии я все тебе сказал. Очень надеюсь на твое благоразумие, поэтому если между нами возможна дружба, то я буду только рад. На нет и суда нет. Я не могу тебе сейчас ответить. Мне нужно подумать», — опустила она голову и посильнее укуталась в плащ. «Номер ты мой знаешь и адрес тоже, так что жду твоего ответа», — соглашаюсь с ней и кладу руку на плечо. «Я хоть и кажусь полным психом и убийцей, но не я такой, это жизнь такая. Могу еще сказать много чего банального, но боюсь, таксист сейчас весь изведется от любопытства». Она подняла на меня свой взгляд и посмотрела в сторону автомобиля, за стеклом которого было видно, как девушка со смуглой кожей и темными волосами, наклонившись к рулю, посматривает в нашу сторону. «Тогда, до встречи, Макс». Первый раз за все это время она смогла по-настоящему улыбнуться. «И это, прости меня за то, что сковал в цепи и бил током», — говорю ей вдогонку. «Да дурак, не кричи на всю улицу, люди не так поймут», — покраснела она и захлопнула дверцу автомобиля. Я проводил взглядом такси и было закрыл дверь, как заприметил рыжую девушку на соседней лужайке. «Доброй ночи», — улыбнулся ей и помахал рукой. «Ага», — захлопала та ресницами. «Добрый». Горит тело и жар холодным потом распространяется по всей спине. Где-то кричат люди и на фоне агонии множество голосов постоянный треск, свист, грохот, лязг металла, рычание мотора, что отдается вибрацией в груди. «Налево, мать твою, гаси, Бармалеев. Ваня, Ваня, сади в то окно, давай, поливай эту улицу. Санитара, где санитары? У нас 5/3. Я волк 3/5, я волк 3/5. У нас потери, нужна эвакуационная группа. Штаб, вы слышите меня, Саныч? Саныч, ты где? Чего? Бери вон тех и тащи раненых к киоску. Сосна 2, слышишь, Егорушка, дорогой, прошу тебя, жахни в тот угол. Ориентир остановка, левее 100. Громыхнуло, будто церковным колоколом по голове ударили. Ай, молодца. Саня, у меня раненый. Вдруг, тело подняли за ноги и плечи, вибрация в груди пропала, но появилось стойкое жжение, где-то в животе. Хватай другого и бегом за мной. Его внутрь заносить? Нет, давай за угол тащи и там у заборчика оставим хлопца. Вот так, положь. Давай за другим, я посмотрю, живой ли. Там еще одного ранили. Братцы, несите сюда, рядом кладите. Стой, скажи капитану, чтобы санитаров поторопил. Понял, совсем молодые еще. Да когда ж это все закончится? Утро задалось с мокрой постели. Всю ночь не мог уснуть, а сейчас просыпаюсь в холодном поту и пытаюсь нащупать оружие, которого нигде нет, зараза. Иду в ванную на утренний мацион, после чего доедаю на кухне за кружечкой кофе, оставшуюся со вчера, половину пирога. Из техники в доме был только холодильник, духовка с плитой, стиральная машина, утюг и электронные часы в моей комнате наверху. Этот день я планировал начать с покупок всего нужного для дома и уж потом пойти за паспортом. Гадство. Вспомнила Седовласой в подвале. Что с ней делать, я так и не придумал. А додуматься спросить насчет этого у Синди не соизволил, просто потому что жутко устал. МНГХ. От скрипа ступенек проснулась Сильвия и зевнула, отлипая щекой от вертикальной балки у основания лестницы. «Макс, я думала, ты совсем обо мне позабыл. Негоже свою преданную подругу бросать». Вначале словил ступор, когда увидел почти чистый подвал, без толстого пласта паутины на стенах и потолке, а уже потом хлопнул себя по лбу, заметив спящую Доминику в дальнем углу. «Ты что, не с той ноги встал, а, можно и так сказать?» Опустил взгляд на пол, шумно выдохнул, вновь отвесил себе рукой по лбу. «У тебя все в порядке?» – изогнула бровь Сильвия. «В карманах плаща было два жестких диска, а он теперь у Синди». «Согласна, это было глупо», – понятливо кивнула она. «Но что тебе мешает прийти к ней за ними? Ты же все про каждого знаешь, стоит только на них взглянуть. И где живет Синди, тебе известно». Почесал затылок и опять вздохнул. «Одна из главных злодеек Нью-Йорка советует мне, что делать. Абсурд, да и только. Есть хочешь, не откажусь. Агы. Луп». Проснулась Доминика, издавая какие-то нечленораздельные звуки. «Что это с ней? Она такая же, как Филч?» — нахмурилась Сильвия. «Хуже. Полный овощ с замашками на тяжелую форму деменции. Какой ужас!» — меланхолично подметила она. «Где-то я в своей жизни свернул не туда», — тихо проговорил себе под нос, наблюдая за вялыми потугами Доминики хоть как-то передвинуть конечности. Пришлось навести порядок в подвале, сложить документы по стопкам и отложить на столик, где раньше были инструменты для пыток Доминики. Мешок, полный жестких дисков, флешек, коробочками с кристаллами, тоже пришлось вытряхнуть и складировать его содержимое в сторонке, накрыв тканью. Немного добавил ума Доминики и отвел наверх на кухню, по пути прихватил и Сильвию. «Макс, я, конечно, благодарна тебе за доброту, но...» — Сильвия указала взглядом на обрубки ее рук. «Секунду, я думаю. Ну, допустим, вкусно!» — радостно воскликнула Доминика, сидя за столом с набитым ртом. «Не говори с полным ртом, Доминика, строго, как какая-то мама», — сказала Сильвия. «Простите», — проглотив кусочек пирога, та виновато опустила глазки. «Это необычно наблюдать», — Сильвия перевела взгляд со своего кусочка пирога на меня, хмуро сидящего напротив. «Она будто пятилетний ребенок, хотя только недавно была не способна двигать телом и пускала слюни. У меня вопрос», — проигнорировал ее мысли вслух и облокотился на стол локтями. «Почему ты вдруг решила стать злодейкой?» «Это очень серьезный вопрос», — задумалась она в удивлении, подняла взгляд к потолку. «Очень давно я жила в одном сицилийском городке под названием Корлеоне, выросла в семье». «Это я знаю», — перебил ее. «Мне интересны твои мотивы. Почему не бросила криминальное дело и не занялась чем-то другим, более полезным обществу?» «Хм», — усмехнулась она. «Наверное, потому что выйти из организации напрочь отшибленных преступников не так-то просто. В МГГИ каждая представляет из себя кобру, готовую напасть даже на свою лучшую подругу, чтобы занять место повыше. А уж как мы боимся быть раскрытыми, я даже молчу». «Хочешь сказать, что вы убивали каждую, кто пыталась выйти из стаи?» «Такое редко бывало. Большинство не такие наивные, как ты, Макс. Без обид, но ты смотришь на нас через розовые очки. Те, кто уходили, чаще всего попадали на тот свет по собственной глупости. Например, как это случилось с Дэвидом Филчем. Попасть в семью гораздо сложнее, а выйти из нее по собственной воле труднее, чем кажется. Нужно заслужить на это доверие главы. Даже те, кто вышел, находится под пристальным присмотром МГГИ. Малейшая утечка информации и организации конец, как и всему, что было нажито ей. И я не исключение. Ради обретения бессмертия я готова на все. А можно добавки?» Сбоку от меня Доминика протянула пустую тарелку. Отрезав ей еще кусочек и налив в стакан чая, вернулся к беседе с Седовласой. «Я тоже хочу испробовать твой пирог», — требовательно надула губки Сильвия. «У тебя вообще есть желудок, нахал?» — шутливо бросила она. «Ладно, ладно, сдаюсь, поднимаю руки. будет тебе покушать. И вообще, зачем тебе было оставлять внутренние органы? Можно было просто голову на штырь посадить. Все еще не перестаю поражаться твоей осведомленностью. Она с прищуром посмотрела на меня и улыбнулась краем губ. Макс, подожди. Перебил ее и пошел в ванную, где достал из шкафа с постельным бельем простыню, а вернувшись на кухню накрыл Сильвию. Прости, у меня нет какой-либо другой одежды. То, что на мне, это все. Да и то надо постирать. Футболка в крови. Скажи, ты точно мужчина? Оценивающе произнесла она и задумчиво наклонила голову. Член показывать не буду. А так хотелось, с придыханием ответила она. Дети рядом. ТЦ. Точно, бросила она взгляд в сторону Доминики, которая со смакованием кусала черничный пирог, запивая его чаем. Все-все, давай покормлю. Как это мило. Дя. Доминика, не кроши на стол. В центре Нью-Йорка стояла огромная пробка. Вокруг здания компании Манфреди рабочие разбирали завалы отгорелых обломков стен и хаотично разбросанных глыб бетона с, торчащей в разные стороны, арматурой. Везде сновали полицейские, агенты ФБР, щит и даже парочка отрядов медиков. Неплохо я покуролесил вчера вечером, с душком и дымком. Даже соседние здания пострадали, стекла отсутствуют подчистую, а там, где еще не успели снять или заменить, красуются трещинами. Маленькая юркая фигурка в бело-черном костюме с капюшоном на голове мелькнула за углом небоскреба. Точно, газеты. Совсем забыл. Не забудешь тут, когда на плечи с каждым днем взваливается тяжелая ноша. Вначале, в виде красотки с красными глазками, потом больной стервы и ее не менее больных шестерок. Мне до сих пор непонятно, что делать с Седовласой. Она однозначно заслуживает гнить в тюрьме, но сдается мне, что ее оттуда будут вызволять члены МакГе. Зная, как это бывает в Марвел, у них это удастся без особых проблем. Другой же вариант – это убить ее лично и прикопать где-нибудь на дне озера в свинцовом гробу, предварительно залив его бетоном. Но вот дилемма. Есть еще и третий вариант, который пришел мне в голову, беседуя с ней за столом. Она очень, как это выразить правильно, чтобы не ошибиться. Она будто жена, и моя больная фантазия подсказывает, что можно стать Альфонсом, хе-хе-хе, буду управлять рассадником змеи и строить козни другим. Таким макаром можно пересажать в тюрьмы всех разом, всю организацию МакГе. Да вот беда, их же потом кто-то да вызволит. И что мне, опять ловить и сажать их? Замкнутый круг получается, а еще начинает совесть просыпаться. Вроде, столько крови напустил, что путь дорогой в ад заказан, а как бы и исправиться хочется. В монастырь что ли пойти? Шучу, монашек не хочу гробить. Что же делать? Можно газетку? Спрашиваю у продавщицы киоска бумажной прессы. С вас 49 центов. Протягивает кудрявая блондинка свежий выпуск Daily Bugle. У меня только крупные, оставьте себе на чай. Отошел в сторонку, чтобы поглядеть на телевизор из-за витрины. Там как раз показывали вчерашний выпуск новостей. Какой-то нахохленный ведущий с крашенными волосами в блондинистый цвет и серьгой в ухе вещал о страшном инциденте. Судя по бегущей строке, мэр города сильно обеспокоен случившимся и ручается с головой окунуться во все это дерьмо, но наказать виновных. Что ж, удачи ему в этом. Присел на лавочку в огромном парке Манхэттена. Хорошо, что перед выходом в город я наделал себе другой одежды, а старую сжег в мангале на заднем дворе. Поправил брюки, забросил одну ногу на другую, оценив блеск туфель, немного расслабил красный галстук поверх белой рубашки и расстегнул пуговицы пиджака, чтобы было комфортнее наслаждаться чтением газеты. Могу же я хоть в кои-то веки спокойно провести время в окружении природы. За могильный опыт. Новый наркотик пыльца превращает людей в монстров. Бетти Брандт. Представители здравоохранения предупреждают жителей города о появлении нового опасного и вызывающего сильное привыкание наркотика под названием пыльца. Журналисты Daily Bugle получили эксклюзивный доступ к медицинским отчетам, в которых описываются ужасные эффекты действия наркотика сразу же после его приема человеком. Биохимики прилагают все усилия, чтобы изучить химический состав наркотического средства, изменяющего внешний вид людей, решивших его попробовать. Испуганные очевидцы утверждают, что кожа употребивших наркотик людей обретает серый оттенок и затвердевает, буквально превращая их в камень. Многие также заявляют, что принявших наркотик внезапно охватывают приступы ярости, после чего они могут причинить вред невинным гражданам или даже самим себе. Для обеспечения безопасности и благополучия граждан представители здравоохранения призывают всех, кто подозревается в использовании наркотика пыльца, немедленно обратиться за помощью. Ну надо же, какие дела творятся. Кажется, я это уже где-то слышал. Тюремные проблемы. Руководство тюрьмы Плот ответило на слухи. Робби Робертсон. Тюрьма с максимальным уровнем безопасности Плот является главным достижением нашей тюремной системы и лучшим местом заключения опаснейших суперзлодеек. Однако, в последнее время все чаще появляются слухи, что уровень надежности систем охраны существенно снизился, подпитывая опасения граждан о том, что это учреждение больше не является таким надежным, как раньше. Говорят, камеры Плота недостаточно хорошо оборудованы технологиями, сдерживающими разнообразные суперспособности преступниц. Наши источники сообщают, что протоколы систем безопасности полны недочетов, уязвимых для некоторых суперспособностей заключенных, а тюремные охранницы даже получили особые инструкции на случай возможных попыток побега. С целью пресечь волнения среди жителей руководство тюрьмы опубликовало заявление с подробно изложенными планами встреч между начальницей тюрьмы, городскими и государственными должностными лицами, на которых будут обговорены новые стандарты безопасности охранных систем для суперзлодеек. Ближайшее заседание состоится уже совсем скоро, поэтому жители города, да и сотрудники тюрьмы, могут вздохнуть с облегчением, зная, что вопрос безопасности тюрьмы обсуждается на высшем уровне. Зная менталитет работников в госструктурах США, то подвижки будут. И почему в России обычно все через одно место? Обыску ФИСК. Обыску предпринимателя в связи со слухами о главаре Кэт Фореллу. Вся страна утопает в сплетнях о строительном магнате Уилла Фиск. Согласно слухам, Фиск и ее строительное предприятие занимается финансированием криминальных организаций города, а анонимный источник утверждает, что сама Фиск является королевой преступного мира Нью-Йорка по прозвищу Квинпин. Власти заявляют, что у них не оставалось другого выбора, кроме как нагрянуть к авторитетному генеральному директору в гости. Несмотря на всю тщательность поисков, полиции не удалось найти достаточно улик, подтверждающих обвинения в адрес Фиск, поэтому дело в отношении ее предполагаемой связи с Квинпин было закрыто. Сама Фиск сообщила, что несмотря на все голословные обвинения, ее абсолютно не беспокоит такое положение дел. Магнат уже вылетела в Японию, чтобы завершить переговоры с потенциальными партнерами по расширению деятельности своего предприятия за пределами страны. А во, так значит, склада оружия было недостаточно для возбуждения дела. Грабежи пентхаусов. Грабители богатых пока не найдены. Бетти Брандт. Череда грабежей, жертвами которых стали богатейшие жители Нью-Йорка, поставила полицейских в тупик. Кто может быть настолько глупый, чтобы сделать своей мишенью богатых и могущественных жителей Нью-Йорка? Судя по всему, грабители отлично знакомы со сложными системами безопасности, которые обычно устанавливают в музеях искусств и ювелирных магазинах. Органы правопорядка пока не в силах подтвердить, что эти грабежи совершаются одним преступником или группировкой. Наши источники утверждают, что на каждом из мест преступления нарушители спокойствия оставили некую визитную карточку, которая подтверждает, что элиту города терроризирует далеко не обычный грабитель. Богатейшие семьи города требуют справедливости, обрушивая на полицейских шквал критики, и оказывают постоянное давление, чтобы те поскорее раскрыли дело. Ходят слухи, что если они вновь потерпят неудачу, то жертвы преступлений будут готовы привлечь внешние силы для поимки бандитов, покусившихся на чужие миллионы, и взятия их под арест. Что-то это мне напоминает. Не помню, что там дальше. Ага, женщина в костюме с эмблемой паука. Наши читатели поделились своим мнением о подлинной личности девушки-паук. Брайны, Манхэттен. Уверен, что это какая-то бывшая циркач, которой не хватает острых ощущений от полетов на трапециях. Она перепрыгивает с одного здания на другое, словно занималась этим всю свою жизнь. Джеймс С. Бронкс. Я не знаю, кто она, но я точно уверен, что она преступник. Если бы девушка-паук желала нам добра, она показала бы нам свое лицо. А так она ничуть не лучше тех жуликов в масках, которых она ловит. Джасинда С. Мидтаун. Фу, она, скорее всего, какая-то безумная завсегдатай спортзала, не упускающий возможность лишний раз покрасоваться своими формами. Хех, вот будет потеха, когда узнают, что их две. Что-то коснулось моего бедра, и я поднял газету. Заяц, удивился я и посмотрел в черные бусинки существа, что взирало на меня. Будь, заяц, как от прокаженного, отпрыгнул от скамейки. Газета, прошелестев на ветру, упала где-то позади. «Мистер, вы в порядке?» Слева раздался обеспокоенный голос мадам с коляской. «Это просто заяц, не бойтесь, если его не злить, то не укусит, хи-хи». Посмеялась она и прошла мимо, что-то пробормотав про себя. «Хотя откуда здесь зайцам взяться? Да что со мной сегодня?» Выдыхаю, чутко расслабившись. «Чё палишь?» – спрашиваю у ушастого. Наблюдаю. Неожиданным эхом раздался ответ у меня в голове. «Мне показалось, только скажите, что мне показалось». Напрягся мысленно. «Надо выпить». Подбираю газету и иду в направлении выхода из парка. «Вы куда?» – сердце пропускает удар. Я останавливаюсь и медленно поворачиваюсь к лавочке, надеясь, что палата номер 6 мне не светит. Но нет, этот ушастый телепат сидит на лавочке и пристально за мной наблюдает. Открываю окно интерфейса редактора жизни и планомерно ахиваю. Твою ж ты мать, глава 10 Девушка-паук, Гвен Стейси, студент-лаборантка в университете Empire State University, в котором учится Питер Паркер, ее лучший друг и безответная любовь. Ее мать, капитан полиции Нью-Йорка Джорджия Стейси, женщина стальных нравов и сурового воспитания. С недавних пор, когда Гвен вместе с учеными и другими такими же студентами проводила совместное исследование в области генной науки и инженерии, Кэтрин Коннорс, доктор наук и профессор кафедры генетики, увидев в ней талант, пригласила к себе в ее лабораторию. Гвен еще со школы желала попасть к ее кумиру в мире бионауки, и в тот день заветная мечта наконец сбылась. Хоть Коннорс и была лишена правой руки, она не унывала об утрате конечности, а все ее стремление помочь людям пересеклось и с личными мотивами. Как-то раз, в лаборатории, Кэтрин Коннорс обмолвилась со своей лаборанткой Гвен словами. На очередном обходе стеллажа с подопытными мышами, она заговорила о нелегкой судьбе этих маленьких существ. Они не ведают о мире ничего. Их жизнью движут лишь инстинкты, а мы, ученые, применяем на них образцы препаратов, стремясь продлить жизнь людям, помочь им с недугами. Каждый раз, набирая в шприц препарат, я задумываюсь, а ведь мы сами того не ведая испытываем на себе, то что сами и породили, и благодаря этим малышам, человечество продолжает жить и развиваться, это в отчет не записывай, ха-ха, что вы, разве что только в свой блокнот. Вскоре, крупная компания Аскарт пригласила в свои лаборатории молодых студентов из университета для привлечения новых, подающих надежды, будущих ученых компании. Гвен смогла отличиться и там, редко, но метко, поправляя мелкие неточности экскурсовода. Шло время, и однажды Гвен встретила доктора Коннорс в ее лаборатории удрученной и помятой, хмуро уткнувшейся в стол, что был завален горами листов бумаги с результатами ее экспериментов. «Что-то случилось, на вас лица нет, годы исследования и все впустую», сказанное усталым голосом, для Гвен показалось очень сильным ударом по ее гордости и мечте, ведь она всегда видела в своей путеводной звезде тот самый идеал, к которому стоит стремиться, но столкнулась с растерянной женщиной, лишившейся чего-то важного для себя. «Не стоит падать духом, доктор. Вы гениальный генетик и биолог, неужели пара неудач смогут вас остановить? А как же дух безумного ученого? Ха-ха, умеешь ты утешить, Гвен. Ты права, я слишком зациклилась на своих неудачах. Знаете, я всегда старалась равняться на вас. Еще со школы я мечтала стать вашей ученицей и перенять весь ваш опыт, который вы заработали упорным трудом. Ваши исследования и статьи стали для меня нечто большим. Вы дали мне мотивацию найти в себе силы и доказать самой себе, что я тоже это могу, помогать людям. Гвен, доктор, если я чем-то могу вам помочь, прошу, не забывайте о своей преданной студентке. Прости меня, Гвен. К сожалению, у меня больше нет средств, чтобы продолжать заниматься исследованиями. Последний выданный грант я так и не смогла реализовать. Мне пришлось отдать деньги и заплатить неустойку. Боюсь, больше моего гениального ума, какой ты видишь во мне, нету. Доктор, Гвен, учись на своих ошибках и на моих тоже. Я ухожу из университета. Оставляю на тебя наш последний проект. Как же так? Не расстраивайся, хоть я теперь больше и не смогу заняться тем, чем мечтала, зато, бросив старое, открою что-то новое. Но как же, мне уже старость дышит в спину, пора и о себе подумать. А как же работа? Что вы будете делать? С этим не беда. У меня есть хорошие подруги в компании Аскарп, я уже обо всем договорилась. Скоро буду обживать новую лабораторию и работать на заказы от компании. Там вакцину протестируй, тут собрание коллегии проведи, здесь центрифугу покрути. Ха-ха, эй, ты чего, я, если я подамся в Аскарп, я смогу стать вашим ассистентом, ха-мм, ты талантливая девушка, Гвен, но ты уверена, что желаешь этого, я не вправе как-то распоряжаться твоей жизнью, ты должна сама выбирать, хочешь того или нет, хочу, я хочу работать вместе с вами, тогда учись хорошо и закончи университет, а там уже подавайся в Аскарп, я застолблю местечко ради тебя, несмотря на улыбку Коннорс. Гвен знала, что ее профессор грустит о потерянных возможностях. Она часто говорила, что хотела бы изобрести сыворотку, способную лечить самые тяжелые увечья. Однако, теперь это стало далекой несбывшейся мечтой. Гвен окончила 2 курса университета и смогла пройти на практику в Аскарп, но несмотря на ее просьбы, Коннорс все так же была далека. Она угодила в ассистенты к ученой, занимавшейся исследованиями в области насекомых. Временами, Гвен удавалось застать доктора Коннорс в столовой и поболтать с ней о всем и ни о чем одновременно. Кэтрин выглядела уже не такой грустной, она даже с энтузиазмом помогала Гвен с ее рефератами. Многие улыбались в столовой, смотря как пара с виду разных по возрасту, но одинаковых по взглядам женщин увлеченно рассказывают и ломают головы над цепочками формул. В тот день, для Гвен пришло осознание, что в жизни есть хорошие люди, как доктор Коннорс, и алчные до всего. Ее мать попала в аварию на очередном вызове. В полицию поступил звонок, что грабители в масках ворвались в банк и взяли людей в заложники. Капитан полиции, Джорджия Стейси, собрала всех свободных офицеров в участке и ринулась на место вызова. Там, из-за затора на перекрестке, пришлось ехать в обход по соседней улице. Перед банком гремели выстрелы и взрывы. Между первыми подоспевших на вызов полицейских и бандой хорошо вооруженных грабителей велась перестрелка посреди улицы. Вдали, за бликами проблесковых маяков машин полиции, двигался серый силуэт. Неожиданно, обзор перегородила тень. Лобовое стекло осколками разлетелось по салону, водитель пыталась остановить машину, но было слишком поздно, следующий удар пришел уже слева сбоку. Грабители оказались хорошо обученными наемниками и помогала им самопровозглашенная носорог, которая отвлекала основную массу полицейских на себя. Когда к месту прибыло новое подкрепление во главе с капитаном полиции, она отдала приказ к началу отхода. Грузовики протаранили патрульные машины на подъезде к банку и перегородили путь остальным, включая 3 фургона со спецназом. Преступницы смогли безнаказанно уйти с награбленным добром, а в новостях стали порицать полицию города за беспомощность против суперов. Джорджия Стейси получила множественные переломы и проходила долгую реабилитацию, пока вновь не смогла встать на ноги. Ее перевели в отдел розыска, где она стала работать детективом, чтобы разыскивать преступниц. Коллеги с тех пор видели в ней только обозленную на весь мир женщину. Редко, проходя поздней ночью возле ее кабинета, они замечали сквозь щель жалюзи на окне двери, как Джорджия Стейси прикладывается к стакану с виски. Гвен сильно переживала за свою мать и не могла сидеть спокойно ни в лаборатории, ни у себя дома, в комнате. Она знала, как Джорджия временами пьет алкоголь, пытаясь заглушить боль, гуляющую на гордости и чести, которую спустили в унитаз те, кого она клялась под присягой верности делу защищать. Новостная пресса гналась за повышением своего рейтинга и не гнушалась искать козлиц отпущения, из-за чего ей устала честная и справедливая бывшая капитан полиции. Дочь всегда ее подбадривала и пыталась смягчить эту боль, но для ее матери этого было явно мало. Джорджия Стейси стала реже появляться дома, чаще пропадая в отделении полиции. Она старалась найти тех преступниц и восстановить свою честь, наказав их по всей строгости закона. Ведь в перестрелке погибли ее хорошо знакомые подруги, семьи которых остались без матерей. Событием, перевернувшим все с ног на голову, стал день, когда Аскарп решил провести день открытых дверей. Как когда-то Гвен, будучи еще студенткой 1-го курса, школьники входили в здание Аскарп и с удивлением любовались множеством экспонатов науки. Куратор практики сослалась на болезнь и не пришла в тот день, поручив Гвен присмотреть за группой школьников и провести для них экскурсию по лаборатории генной инженерии. Она с энтузиазмом в подробностях рассказывала обо всех приборах и оборудованиях ее вотчины. Когда дело дошло до стенда с пауками, то одна из школьниц внезапно вскрикнула и махнула рукой. Попросив ребят вести себя хорошо, Гвен продолжила рассказывать о газовом анализаторе. Дома, когда она снимала белый свитер, ее будто что-то укусило в плечо. От резкой боли она схватилась за то место, случайно оступилась и попятилась назад, споткнувшись о сумку, упала спиной на пол и потеряла сознание. Наутро она проснулась вся в поту и сразу почувствовала в себе изменения. Невероятная сила, острое зрение и слух, она могла слышать разговор соседей через стену, мужа и трех жен. Смутившись от некоторых высказываний о предстоящей ночи в постели сегодня вечером, Гвен поспешила в ванную комнату. В зеркале на нее глядели любопытные голубые глаза, а прическа светлых волос слегка растрепалась. Она нащупала место укуса и попыталась разглядеть его в отражении, но на гладкой коже не было и следа недавней боли. Только сейчас, почувствовав неприятный запах пота, она решительно полезла под душ, а выйдя из него, потираясь полотенцем, вдруг осознала, что не может отнять свою руку от мокрой ткани. Она буквально прилипла к ней и не хотела отдираться. Вытянув руку на расстоянии, она с удивлением вперемешку со страхом разглядывала махровое белое полотенце, что висело оборванным лоскутом. Придя в лабораторию, она первым делом взяла с себя образец крови и провела над ней анализ. Ужаснувшись тому, как ее ДНК изменилась, она бессильно упала на стул. Догадкой, пришедшей в первую очередь, стало то, что один из пауков в лаборатории сбежал из вольера и очутился на ее одежде. Прибежав в помещение с вольерами, она действительно нашла пустой короб со вскрытой крышкой. Несколько дней она скрывала свои способности сверхчеловека, тщательно изучая свои возможности и сам организм. Новым открытием стало ее чутье опасности. Проходя по улице, она едва не угодила под упавшую вазу из окна, и только чудом ее разум почувствовал опасность, а невероятный рефлекс позволил перехватить цветок. Для нее пришло осознание, что будь на ее место кто другой, то произошел бы несчастный случай. Гвен встретилась с доктором Коннорс в столовой, где ее лучшая подруга и учитель задалась вопросом, как идет ее работа с проектом, который она оставила своей студентке перед уходом из университета. Клейкая субстанция, способная выдерживать на разрыв вес более тонны, все еще не была готова. Этот проект был личной работой Гвен, по завершению которого она смогла бы написать диплом и досрочно выпуститься из университета. Поздним вечером Гвен надолго засиделась в лаборатории, дорабатывая свой проект. Образец субстанции, заключенный в держателе, маленький прямоугольный сосуд с бесцветным гелем внутри под высоким давлением, проходил испытание. Не выдержав давления, корпус дал трещину и гель, моментально твердея на воздухе, веером окутал стол и высокий потолок тонкими нитями, подобно паутине на ветвях деревьев. Картина заставила задуматься Гвен о том, что ее изделие можно распылять, а невероятная упругость позволяла бы пользоваться нитями подобно веревкам. Она забрала оставшиеся картриджи домой и всю ночь просидела за их доработкой. На следующий день она выбралась в глухой район Нью-Йорка, чтобы испытать ее новое изделие, название которому она шутливо дала «веб-шутеры». Легкие браслеты на ее руках выпустили паутину, и тонкая нить намертво приклеилась к стене под мостом, усеянной граффити и рисунками хулиганок. Она с интересом попробовала повисеть на паутине, и спустив нить вверх под мост, и удивилась тому, как сочетание ее сверхчеловеческой силы и ловкости позволяет ей без особого труда добраться доверху, к опорным балкам, а липкость рук и ног удержать ее тело в любой плоскости. Вспомнив занятия по гимнастике в школе, она прыгала от одной опоры к другой и совмещала полеты с паутиной веб-шутеров, все больше радуясь своему изобретению. Возвращаясь домой, пешком прогуливая по улицам, Гвен заметила драку в переулке. Две девушки в грязной одежде избивали другую, требуя с нее денег. Гвен ринулась той на помощь, но у грабительниц оказались ножи. Тогда она метким выстрелом паутины выхватила у них холодное оружие и прогнала, испугавшихся такого поворота, грабительниц прочь. Девушка слезно благодарила Гвен за помощь, и это сподвигло ее в дальнейшем на создание альтер-эго дружелюбной соседки, которая готова помочь людям и прийти на помощь в трудную минуту. Чтобы ее личность не была раскрыта, она создала себе костюм из прочного спандикса и иногда летала по городу, выискивая преступниц, нарушающих порядок. С каждым днем Гвен все больше узнавала, что в городе разных банд, как в муравейнике, невероятно много, и каждые держат под контролем свою территорию, воровали у граждан, продавали наркотики, угоняли автомобили и занимались вымогательством. В очередной раз, придя в полицию, где служит ее мать, чтобы принести той обед, который она пропускает, засиживаясь в своем кабинете, Гвен установила прослушку, чем помогала себе узнавать о происшествиях и приходить на помощь быстрее полицейских. Вылетая из окна своей квартиры в очередной ночной патруль, Гвен летела на путине на помощь полицейским, которые столкнулись с носорог, что спустя долгое время появилась в районе адской кухни. Ее целью стал очередной банк. Джордж Диастиси тоже оказалась на месте и непосредственно координировала коллег, устроив полукруг из патрульных машин перед входом в банк. Началась перестрелка. Гвен хорошо слышала в наушнике, как полицейские боялись стрелять лишний раз, опасаясь попасть в заложников. Грабительницы стреляли из всех стволов с окон здания, прикрываясь людьми. Все перевернулось, когда на место прибыла девушка-паук. Она обезоружила наемниц, связала их паутиной, подвесив над потолком внутри здания, и отгородила заложников от носорог. Завязалась разрушительная драка, где механическая броня суперзлодейки уступала в скорости и ловкости девушки-паук. Однако, Гвен удалось разломать управляющий модуль брони и передать злодейку в руки офицеров полиции. Собираясь уходить, Гвен остановилась, услышав окрик своей матери. «Стой! Подожди!» К обрушенной колонне внутри банка подбежала женщина в коричневом костюме, помятый пиджак с царапинами от осколков зацепился за взгляд больших белых глаз маски Гвен. «Вы не ранены?» «Что?» «А, это царапина. Ты просто не представляешь, как я тебе благодарна. Я гонялась за ней 2 года, но не могла найти и следов. Благодаря тебе мы наконец смогли ее поймать, и теперь она предстанет перед судом за все свои грехи. Спасибо, паучиха. Полиция Нью-Йорка, мои коллеги все тебе благодарны за это. Спасибо, паучиха». В толпе полицейских кто-то начал аплодировать и выкрикивать слова благодарности. Гвен, сидя на обломках колонны, огляделась и молча принимала их благодарность, а внутри она впервые почувствовала себя кому-то нужной. «Ты настоящая героиня. Теперь моя подруга может спать спокойно. Эта погонь наконец-то сядет в тюрьму. Нет, это вы героини». Гвен встала и обвела всех вокруг взглядом. «Вы настоящие героини. Вы жертвуете своими жизнями, даже зная, что не сможете выстоять против супера. Я уважаю в вас это и горжусь, что могу помогать вам бороться с преступностью». Джорджия Стейси вернулась в управление полиции Нью-Йорка, где смогла стать капитаном, восстановив заслуженное звание и даже получила награду от департамента. Она бросила пить и стала чаще сидеть по вечерам со своей дочерью. Гвен закончила дипломную работу и поступила в Аскарп, став ассистентом доктору Коннорс. Алексия Михайловна Сицевич, известная по прозвищу «Носорог», получила пожизненное заключение в тюрьме для содержания преступниц со сверхспособностями. Глава 11. Время все менять. Редактор жизни, способность, данная мне Богом, которая позволяет мне видеть в существах саму суть их жизни. Еще прогуливаясь по городу в сторону полуразрушенного здания компании «Манфреди», я вспомнил о том первом сообщении, что всплыло прозрачным окном у меня перед глазами. Тогда я был под впечатлением, что оказался в незнакомом месте, обществе, среди ночных улиц и рыжей вампирши, которая скрывала себя истинную, притворяясь обычным человеком. Мне казалось, будто это все часть какого-то представления, и я ее главный герой. Обычный сон, что приходил ко мне в минуты усталости после тяжелого дня на рабочей смене. Однако, мне было в тот момент глубоко плевать на строки текста. Я видел перед собой влажные желания утренней побудки, и все внимание было приковано к Мэри. Но как подобает снам, им свойственно резко менять направление, подобно ветру в океане. Вампирша оказалась охочей до крови и страстного секса, но благо хотя бы капелька мозгов у меня просочилась, и я смог от нее отбиться, а после превратил в зайца. Сейчас этот заяц сидит на лавочке в парке, наблюдая за мной и греясь в лучах после утреннего солнца, и пугает не только своей возможностью говорить у меня в голове, но и своей сутью. Я уже несколько свыкся с тем ворохом вкладок, которым предоставляет мне окно интерфейса способностей, приноровился находить самые частые, нужные мне функции. Поэтому превратить живое существо в вещь мне составит и 3 секунд, а уничтожить душу и 1 секунды хватит, но не его. Вкладка «Аннигилировать», если верить краткому описанию в том сообщении, что я чудом нашел в правом верхнем углу окна, являлась функцией уничтожения первоначальной души, но следуя закону сущности бытия, это не могло исчезнуть или раствориться в пыль. Аннигилированная душа выворачивала саму себя наизнанку, превращаясь во что-то совсем иное. Создатель редактора жизни Некиш оставил пару слов, что этой форме душ присваивается метка в виде круга с 5-конечной звездой внутри. И именно эта метка стояла на зайце, что неподвижно сидел и безотрывно смотрел на меня. В окне интерфейса, на фоне текста был отображен большой мать его сатанинский круг. Мне критически было некомфортно за этим наблюдать, так как что-то подсказывало о том, что существа с этой меткой не должны в принципе существовать среди обычных душ. Действительно, прочитав в письме все об этой вкладке, я пришел к выводу, что крупно облажался. Повторное воздействие на зайца попросту невозможно. Редактор жизни отказывается работать, как я того желаю, и не превращает существо в аметист, как бы я ни старался и не тыкал на вкладку превращения. Что же делать? Сказал сам себе. А что ты хочешь? Ответь честно. Ты демон? Демон? Нет, я не он. Я, наверное, сейчас выгляжу шизофреником. Стою и болтаю с голосом в голове. Не знаю, кто такой шизофреник, но ты единственный, с которым я ощущаю связь и могу обмениваться мыслями. Связь? Ах, да, здесь об этом сказано. Метка, дарующая связь между владетелем и принужденным. Черт бы побрал этого же точка с его эксельсия языком. Мысленно вспомнил о написанном в письме. Слушай, а ты что тут делаешь? Раз этот заяц способен общаться, я все же должен был убедиться, что не напортачил и из-за меня не произойдет где-нибудь геноцид среди населения людей под предводительством пушистиков с длинными ушами. Выполняю свое предназначение. Какое? Служить. Кому? Носителю связи. То есть мне? Да. Ничего не понимаю. Носитель, дайте мне приказ. Что-то голова кругом идет от неведения. Неужели связь? Это какой-то закон, по которому существо следует приказам носителя способности, то есть меня. Еще раз посмотрел данные о зайце и глубоко задумался. Имя, возраст, навыки, звероморф, биография, порождение бытия, аннигилировано владельцем редактора жизни. И все, почему так мало? Что означает звероморф? Может убить его, от греха подальше, а что по параметрам? Тоже невнятно. Некоторые строки зияют пустотой. У людей, которых я изменял, параметр внушения был, а у него нет. Были мои мысли.